Глава 51. Яна. Я никогда не видела палача даже слегка нетрезвым, не то что в хлам. Поэтому удивление на моем лице искреннее. «Что?» — роняю я, косясь на диван. Летящий оттуда голос сотрясает потолок. «Рафа!» После коротких колебаний пересекаю комнату и, обойдя диван, встаю между Артуром и телевизором. Быстро изучаю представшую перед глазами картину, и она действительно нетипичная. Он полулежит, съехав по спинке и небрежно развалившись. Растрепанный, полуголый, на нем только шорты. Только значит только. Они так низко сидят, что, очевидно, трусов под ними нет. Оторвавшись от созерцания ровных кубиков его пресса, смотрю в лицо. Его взгляд стеклянный, заторможенный. Когда останавливается на мне, прояснений в нем нет. Хоть палач и произносит короткое. «Ого!» На полу у его ног стоит пивная бутылка. Выпустив из рук джойстик от игровой приставки, он тянется к пиву, но, кажется, забывает, что с этим пивом нужно делать. Рухнув обратно на диван, опускает зажатую в руке бутылку на бедро и продолжает сверлить меня взглядом. Он двигается непривычно, его голос звучит непривычно, а взгляд неподвижный. И он не спускает его с меня, откинув голову на спинку дивана, изучает лицо, грудь, живот, нахально рассматривает, но осмысленнее от этого его взгляд не становится. Его нахальство меня не смущает, не отталкивает и не пугает. Может быть, когда-то такое могло случиться, но не теперь. Теперь в нем меня не обманывает ничего. Даже вдрызг пьяный, он — это он. «Соскучилась?» — спрашивает он с ухмылкой. Подойдя ближе, забираю у него бутылку. Он разжимает пальцы, позволяя это сделать. Наблюдает, как отдаю ее Рафе, который стоит рядом. «Нет?» — продолжает Артур. «А я — да. Я по тебе соскучился, Волга». Прозвище, которое тянется за мной еще с детского сада, из его уст слышать волнующе и необычно, а его слова бередят душу. Не уверена, что он будет помнить их завтра, ведь он действительно в хлам, а вот я точно не забуду. Посмотрев на Рафу, спрашиваю. «И часто с ним такое?» «Вообще-то нет», — отвечает тот. «Почти эксклюзив. Да ему и немного надо, чтобы раскатало, особенно натощак». То, что мы разговариваем так, словно его здесь нет, палача не смущает. Он продолжает отсутствовать, при этом опутывая меня взглядом и создавая впечатление, что на большее не способен. Рафа идет на кухню, сливает остатки пива в раковину и отправляет пустую бутылку в мусорное ведро. «Твою мать!» — ругается он, когда по полу скачет другая бутылка, тоже пустая. Одна из тех, что выстроились в ряд возле его ног. Шум заставляет меня поморщиться. Не реагирует на этот грохот только виновник торжества, не очень внятно сообщая. «Я не в обиде! Я и сам себя бешу. Иногда». Это заверение он сопровождает очередной ухмылкой, задерживает взгляд на моей груди и лениво чешет ладонью голый живот. «Где моя веспа?» — спрашиваю я, игнорируя это похабное поведение. Очевидно, мой вопрос для него слишком сложен сейчас, или он просто не хочет отвечать. Пропустив его мимо ушей, говорит. «Я так соскучился. Чё мне сделать? Не знаю, как с тобой. Что с тобой делать? Люблю тебя». Рафа складывает бутылки в ведро, гремит стеклом. Я наблюдаю за тем, как его друг закрывает глаза и кривовато улыбается, а к моему горлу подкатывает ком. Я чувствую полную неспособность сопротивляться и спорить, когда вижу, как Рафа достает из мусорного ведра пакет и направляется вместе с ним к выходу. Возможно, мне тоже нужно бежать. Меня сверлит упрямый взгляд, он горит. В карих глазах черти, которые сменили неосмысленность. «Куда ты?» — обреченно обращаюсь я к спине Рафаэля. «По делам. Вернусь через пару часов». «Рафа!» «Если что, звони», — говорит он, скрываясь в коридоре. Дверь хлопает. Я остаюсь наедине с пьяными чертями Артура Палача, интуитивно зная, как их урезонить. Знаю, что ему нужно, чего он хочет. Чтобы я сказала то же самое. «Люблю тебя». Он хочет этого, полощет меня бурей своего взгляда, а я молчу, ведь даже в том случае, если завтра он ничего не вспомнит, Сама я назад эти слова взять не смогу. Я буду знать, что произнесла их вслух, приняла свое решение. Он отворачивается, вперяет взгляд в стену, говоря: «Я сегодня злой. Лучше вали, Волга». «Я тоже соскучилась», — произношу я, зная, что и это назад не взять. Дернув головой, Артур вскидывает лицо, смотрит на меня с прищуром. Когда тяну к нему руку, решаясь дотронуться, перехватывает мое запястье и предупреждает: «Трахну ведь, я же не принц грёбаный». «Артур». Я мечусь глазами по дому, ведь даже не знаю, одни ли мы в нем. Несмотря на то, что я больше не девственница, второй раз волнует меня не меньше первого. Но подсознание все принципы гонит к черту, потому что я вижу в глазах Артура Палача бешеный голод, и он заразный.